Глава вторая. Потерянные. «Что случилось?» — произнесла Мин. «Кажется, наш выход на лестницу засыпало камнями», — ответил Вейш. «Что же нам теперь делать? Как выбираться?» — в отчаянии прошептала Лиля. «Я видела, как почти все выбежали из пещеры, а мы остались здесь». «Давайте попробуем столкнуть камни, завалившие вход». Стены пещеры еще сотрясались, из потолка немного сыпались мелкие камни. «Давайте подождем, пока все прекратится», — сказал Вейш. «Тогда и попробуем разгрести завал». Прошло примерно около часа, пока толчки совсем не прекратились. В пещере было очень сыро и холодно. Лиля, Алан, Вейш и Мин сидели около насыпи, удрученно крутя фонарики в руках. «Думаю, нас будут искать», — сказал Алан. «Да, я тоже так думаю», — ответила Лиля. «Но мы должны попытаться выбраться отсюда сами». Понемногу пленники пещеры начали откидывать камни внутрь зала. Прошел еще час. «Я устала», — сказала Мин. «В моем возрасте уже тяжело кидать камни целый час». Мин на вид было около 70 лет. «Да-да», — согласился Вейш. «Надо сделать перерыв». «У меня есть немного еды», — сказал Алан. Он запустил руку в рюкзак и достал оттуда несколько бутербродов с колбасой и маленький термос с чаем. «Да, подкрепиться нам сейчас не повредит», — обрадовалась Лиля. Усевшись на отброшенные камни, бедолаги жадно съели все бутерброды. «Никогда не слышала, чтобы в этом месте бывало подобное», — сказала Лиля. «А уж тем более никогда не думала, что окажусь запертой здесь». «Странно, что даже никто нас не предупредил о надвигающемся землетрясении». Алан достал из рюкзака телефон. «Связи нет». «Свой телефон я и вовсе оставила на базе», — сказала Лиля. «Да уж, не повезло нам сегодня», — сказал Вейш. «Но мы ведь хотели приключений. Вот и получили. Сейчас небольшой перерыв, и опять нужно пытаться выбраться отсюда». Набравшись сил, пленники снова принялись разбирать завал. Камень за камнем.